В Японии считают, что благополучие семьи зависит от того, насколько преданно каждое поколение выполняет ритуал благопочитания предков. Сыновняя почтительность выступает здесь как цементирующее средство. Согласно учению Конфуция, существует 3000 проступков, степень тяжести которых подпадает под 5 категорий, но нет более тяжкого проступка или даже преступления, чем непочтительность детей по отношению к родителям. В патриархальной семье брак заключается вне зависимости от эмоционального влечения. Хотя в современной Японии положение изменилось, пережитки прошлого дают о себе знать. Естественное стремление молодых людей друг к другу в принципе не оценивается как нечто серьезное. В японской литературе часто описывались случаи самоубийства влюбленных, не имевших возможности соединиться. И хотя сегодня подобный финал встречается не столь часто, угроза разлучения влюбленных вполне реальна. Преграды на пути осуществления желаний молодых сердец порождают меланхолию и смирение. «Сиката ганай» — ничего не поделаешь. Фраза, которую можно услышать от японцев, очень часто. Когда японцы хотят покритиковать европейцев, они обычно подсмеиваются над культом женщин. Запад, утверждают японцы, управляется слабым полом. В Японии же до сих пор в ходу три вида повиновений. Дочь повинуется родителям, жена – мужу, вдова – старшему сыну. Уважительное западное отношение к женщине мало понятно японцу. В японском языке есть ходовое выражение «дансон дзёхи» – уважать мужчину и презирать женщину. Сама сущность японской семьи проникнута этим духом, который подсознательно воспринимается еще в детстве. Достаточно сказать, что для мужчин привычно при обращении к жене местоимение «омае» — «ты», которое всегда относится к нижестоящему. В то же время жена при обращении к мужу употребляет вежливое «аната» — «вы», которое принято по отношению к вышестоящему. Правда, в современных семьях, особенно в городах, многие мужья, как и их жены, употребляют вежливое местоимение при обращении друг к другу, что является показателем влияния западной культуры. Эта тенденция стала заметной после Второй мировой войны, а в современных условиях еще усилилась. Чувство подчиненности в большей или меньшей степени сознательное способствует угнетению эмоций японской женщины. С детского возраста она начинает сознавать свою второсортность, она чувствует, что семья, особенно отец, предпочитает сына, с ней обращаются совсем иначе, нежели с ее братьями. Более того, она обнаруживает, что является практически неполноправным членом семьи, так как рано или поздно ее выдадут замуж в чужую семью, где от нее будут ждать, чтобы она рожала и воспитывала сыновей. Иерархия предков в семье, где родилась женщина, равно как в семье, куда ее выдают замуж, это иерархия предков мужчин. Буддизм учит, что женщина стоит ниже мужчины, что она несет зло, что она причина раздоров. Чтобы добиться состояния нирваны, блаженства и вечного покоя, женщине, согласно буддийской доктрине, нужно переродиться в мужчину. Но для этого она обязана страдать, ибо только этим может искупить свои грехи. Достигнув совершеннолетия, молодая женщина с тревогой ожидает того времени, когда она переселится в чужую семью, где ей придется подчиняться свекрови. В старой Японии разводы происходили большей частью из-за недовольства свекрови своей невесткой. В этих случаях молодую невестку отсылали с позором к ее родителям. Новая конституция Японии 1946 года предоставила женщинам равный статус с мужчинами. Патриархальная система семьи формально была осуждена, и униженное положение женщины ликвидировано законом. Но разве можно покончить с тем, что веками укоренялось в жизни и в быту нации, что расценивалось в качестве высокой добродетели? Дух патриархата еще господствует во многих японских семьях. Это и деспотическая отцовская власть, и слепое подчинение жены мужу, и особенно чувство превосходства у мужчины, который внутренне считает себя выше женщины.